По дороге она спросила какого-то бойца, шедшего с котелком: «Не в Малоярославец ли они едут?» Но тот покачал головой, пробормотав: «Не знаю». Уже в конце этого эшелона, когда прошла фыркающий и обдающий парами паровоз, она увидела женщину, с которой начинала путь. Она стояла, обнявшись с нескладным красноармейцем в мешковатой шинели. Ее лицо сияло. Увидев Веру Глебовну, она крикнула: «Нашла я своего! Вот он мой, Ванечка!» Она схватила его за шею и повисла на мужа. Тот же, застеснявшись, видно, постороннего человека, отпустил ее, и она соскользнула с него, чуть не упав. Шутливо ударив мужа по руке, она подбежала к Вере Глебовне. «Они в Юхнов едут, мимо Малоярославца», — выпалила, запыхавшись. «Ваня, поди-ка сюда!» — позвала мужа, который не очень-то охотно двинулся к ним, недовольный, что помешали его свиданию с женой. «Ваня, поговори со своим начальником. Сын вот у нее в Малоярославце. Надо помочь. Может, возьмут ее в ваш вагон?» «Лида, у нас с тобой-то времени в обрез», — начало было он, но жена оборвала. «Ты чего? А ну быстренько иди!» — и подтолкнула мужа. «В санроте он, санитаром, нескладный-то мой. У них врач начальником, молоденький такой, хорошенький. И в вагоне их мало. Возьмут они вас». «Боюсь и не надеяться», — тихо сказала Вера Глебовна и закурила. «С войны начали. Я тоже балуюсь табачком. Все нервам легче. Я давно курю». Женщина помолчала немного, часто оборачиваясь на вагон, куда ушел муж, потом вздохнула. «Уж не знаю даже, радость ли встреча эта. Может, лучше и не видеться было. Скис мой совсем. Обнимает меня, а у самого руки дрожат. И у меня словно кол в грудь забит. Знаете что?» — добавила после паузы. «Не езжайте вы в Малоярославец этот. И себе, и сыну сердце разорвете. Я знаю, что не на радость еду, но надо мне, надо», — опустив голову, сказала Вера Глебовна. «Идут», — показала женщина рукой на приближающегося мужа и его начальника, молодого военврача с одной шпалой в петлицах длинной шинели. Он поздоровался с ними, а Вере Глебовне сказал: «Мне передали вашу просьбу, только надо посоветоваться. Я ведь военный без году неделя», — улыбнулся он. «Вы, наверное, замерзли. Пойдемте в вагон». Он помог Вере Глебовне взобраться в товарный вагон, где посредине стояла накаленная до красна железная печурка. Усадил ее, приказал кому-то разогреть воды, а потом обратился к пожилому старшему лейтенанту. «Вот, Василий Кузьмич, не знаю, как быть. Надо помочь этой женщине добраться до Малоярославца. Ее сын там. Довезем?» «Вы москвичка?» — спросил тот Веру Глебовну. «Да, вот паспорт и письмо сына», — передала она ему документ. Старший лейтенант внимательно все проглядел и, вернув их Вере Глебовне, сказал: «Вообще-то это против правил, товарищ военврач. Начальник эшелона узнают, будут неприятности». «Ну, неприятности мы как-нибудь переживем», — улыбнулся военврач. «Глядите, дело ваше. Нас могут бомбить», — повернулся он к Вере Глебовне. «Я не боюсь этого», — быстро ответила она. «Я никогда не спускалась в бомбоубежище». «В эшелоне эта штука пострашнее, чем в городе. И должен предупредить вас, мы не знаем, когда тронемся и сколько будем ехать». «Мне лишь бы добраться и застать сына», — устало проговорила она, потянувшись руками к печке. Ее сразу разморило от тепла и стало клонить в сон. Она кинула взгляд на нижние нары, где лежали только носилки, и было свободное местечко. Ей нестерпимо захотелось прилечь. «Сейчас мы угостим вас горячим чаем, и вы совсем согреетесь», — сказал военврач. Котелок, поставленный бойцом на печку, уже вскипел. Военврач колдовал с заваркой и спустя немного подал Вере Глебовне кружку крепко заваренного чая, в которую положил несколько кусков сахара и ложку сливочного масла. «Не пробовали никогда?» – спросил он. «Я тоже не знал такой комбинации, но, знаете ли, очень вкусно». Вера Глебовна маленькими глотками стала пить обжигающий горло чай, такой ароматный и такой вкусный. Она же так давно не пила настоящего чая. На нее смотрел военврач, смотрел еще один молодой командир с кубиками, смотрели бойцы. Их было человек 6, и она поняла, что сейчас все они вспоминают своих матерей. И как хочется им всем, наверное, чтобы вместо нее сидели здесь их матери. Она допила чай, поблагодарила и стала сворачивать сигарку, оставив папиросы, их было немного, на случай, когда надо будет закурить на улице, и замерзшие пальцы не смогут скрутить самокрутку. Но военврач сразу же предложил папиросу, которую она с наслаждением закурила, и у нее вырвалось: «Мне так хорошо у вас!» И только она это сказала, как подошел кто-то к вагону, заглянул через приоткрытую дверь и крикнул: «Командира санзвона к начальнику эшелона!» Военврач застегнул шинель, поправил ремни и выскочил из вагона. Вера Глебовна почувствовала, что вызвали его из-за нее, сжалась и подвинулась к печке, стараясь вобрать в себя тепло, идущее от нее, перед тем, как выйти опять на мороз и пронизывающий насквозь ветер. Военврач вернулся не один. Тот, с кем он пришел, резко отодвинул дверь вагона и уставился на Веру Глебовну. Она тоже смотрела на него, и видно, было в ее глазах такое, что тот отвернул взгляд и пробормотал: «Простите, гражданка, военврач не имеет права взять вас в эшелон. Простите, но вам надо выйти». «У меня сын, малоярославца», — сказала она. «Я знаю, но, увы, не могу ничем помочь. Не положено», — отрезал тот. «Товарищ майор», — сказал молодой лейтенант, — «она же мать военнослужащего. Может, как исключение. У нас пустой вагон». «Товарищ майор, мы все вас просим», — выступил один из бойцов. «Понимать же надо. К сынку едет, а ему-то на фронт». «Отставить разговоры», — нерезко сказал майор. «Я понимаю ваши чувства, товарищи, но мы не можем нарушить инструкции». «Не можем», — добавил он тихо и отошел от вагона. «Очень сожалею», — смущенно сказал военврач. «Какая падла сообщила!» — в сердцах бросил боец, вступившийся за Веру Глебовну. «Нашлись благодетели», — проворчал молодой лейтенант. «Что же делать?» — поднялась она. «Благодарю вас всех, что хотели мне помочь, и желаю всем вам живыми и с победой». «Посидите еще», — предложил врач. «Не согрелись еще?» «Нет, согрелась, спасибо». «Я провожу вас», — военврач помог ей вылезти из вагона и пошел вместе с ней. «Вы, наверное, только из института?» — спросила Вера Глебовна. «Да, очень боюсь, совсем нет опыта, умения. Вы извините, что не удалось вам помочь. Вы видели, что вы, обогрели меня. Ну, желаю вам счастья, доктор, и возвращения. А вам увидеть сына». Они остановились. Вере Глебовне захотелось поцеловать этого милого, хорошего доктора, но она постеснялась и только крепко пожала ему руку.